Глава шестая. Город Карагон, столица майората рыцарей креста, цитадель, донжон магистра, предложение, от которого не дали отказаться. О кабинете дяди Миши, тьфу ты, магистра ордена рыцарей креста, следует сказать отдельно. Обставлен он был со вкусом, суровой теме средневековой готики. Витражи на высоких узких сводчатых окнах, по четыре на каждые три стены, представляли собой картины с лубочными библейскими сюжетами. Дядя Миша часами мог о них рассказывать и являл собой образчик истинного фанатика раннего католицизма. При этом глаза у него каждый раз вспыхивали безумным блеском, словно он отыгрывал своего персонажа на публичных выступлениях. Дед постоянно подшучивал над ним, так как многие из близких знали, что дядя Миша вырос в семье приличной и интеллигентной, аккуратно посещал с мамой и папой синагогу до самого своего первого брака. Именно перед таким окном стояла во всем своем скромном величии Аннаин Мелоин, упираясь изящной кистью правой руки об открытую створку. Она слегка жмурилась, как сытая кошка, когда порывы весеннего ветра периодически играли длинными ресницами. Казалось, ее совершенно не волнуют события, происходящие в кабинете. Эх, хороша чертовка, так и косоглазие заработать недолго. Магистр сидел за своим столом, напротив него в расслабленной позе восседал архимаг. В руке его был редкий кубок из горного хрусталя, наполненный рубиновым вином, к которому он с видимым удовольствием прикладывался. Обстановка располагала, казалось, благостной и умиротворенной. Входя в кабинет, успокоенный запиской дяди Миши, я услышал обрывок последней фразы эльфа. «Истер, надеюсь, вы понимаете, что содержание в темном подземном каземате высшего светлого, пусть и по подозрению в преступлении, не совсем вяжется с договором между людьми и эльфами». «Хм, вот оно как. Позиция гостей – забрать меня отсюда. Хотят заполучить к себе? Нет, такой футбол нам не нужен». «Я-то настроен еще побыть немного в казематах. Дело образовалось нешуточное. Шутка ли, эпический квест? Буду играть до конца». И мысленно кряхтя и досадуя, уж больно часто приходится преклонять колени сегодня, опускаюсь на ковер, предварительно повернувшись всем корпусом к эльфийке. Склоняю голову, протягиваю обе руки ладонями вниз. «Аннаин Мелоин, мы все обязаны вам жизнью. Чем я могу быть полезен дому Дориен?» Эльфийка медленно обернулась ко мне, улыбнулась уголками глаз и обозначила наклон головы. «Да он еще и отлично воспитан, этот шалопай Холиен!» Архимаг даже прихлопнул по подлокотнику кресла свободной рукой. «Скажите, ваше преосвященство, Эскул оказал сопротивление при аресте?» «Нет, уважаемый Эрдон Дориен, он пошел с шерифом абсолютно покорно и даже дал себя связать». «Да, я понимаю, на что вы намекаете. Рейнджер Светлого Леса, магистр магии воды, ученик самого Арндан Холиена. Если бы он стал сопротивляться, то на месте знаменитой гостиницы Дюбуа не осталось бы камня на камне, пустырь. Я оценил это, эльф». И магистр отсалютовал в мою сторону своим бокалом. «Болото, уважаемый магистр, смрадное болото с пиявками, он как-никак маг воды», ухмыльнулся в ответ архимаг, аристократически отставив мизинец на руке, державший бокал. «Что-то подозрительно веселое у них настроение, мягко стелют. Лесть, опять же, это завуалированное. Тут я снова поймал на себе взгляд эльфийки. Он стал уже немного заинтересованным. Ее перестала развлекать картина за окном. Великая мать заскользила на носках к креслу архимага, слегка наклонилась над его бокалом, потянула носом воздух, мило сморщила его, отвернулась. Миг, и в ее руке появился кубок. Нет, не кубок. Крупный распустившийся цветок, который на наших глазах наполнился пенящимся напитком. Потянула свежестью дождливого леса и резким цитрусовым ароматом. Над цветком заклубилась белесая дымка. Ха, плевать она хотела на приличие. «Заклинание-то не из последних». «Я предлагаю, магистр, не тратить время», – прошелестел ее голос. «Все ведь и так понятно. Суд ни к чему. Светлый эльф совершил преступление на земле под юрисдикцией майората, Преступление по отношению к вассальному магу дома Дориен. Подчеркиваю, вассальному, а не кровному. Тем более, что Эвглена, как, впрочем, и Искул, бессмертные по рождению. И эта легкомысленная эльфийка уже возродилась и сообщила нам, что не будет выносить жалобу на суд старейшин. Более того, шаман скалистых орков уведомил меня, что удовлетворится возвратом оружия погибших охранников и выкупом в 50 тысяч золотых. Наш дом ждет лишь устных извинений, которые принесет преступивший закон Хумансов Светлый здесь и сейчас. Осталось озвучить наказание со стороны Майората. Магистр? О, я бесконечно рад, Великая Мать. Вы просто сбросили огромный груз с моих плеч. Магистр рассыпался в реверансах. Конечно, достаточно будет штрафов каких-нибудь 50 тысяч золотых в казну Майората. Вот же матяра, до трусов раздевает. Я рада, что мы нашли взаимопонимание и можем по обычаю людей закрепить это решение. Она подняла свой бокал и медленно отпила глоток. Договор? Договор. Вся троица, довольная разрешением конфликта, повернулась ко мне. Все это время я оставался на коленях. Я, Эскул Абхолиен, рейнджер Светлого Леса, здесь и сейчас приношу свои извинения дому Дориен и майорату рыцарей Креста в лице его магистра. Обязуюсь выполнить в связи с этим свои финансовые обязательства перед майоратом и шаманом скалистых орков. Да будут свидетелями мне присутствующие здесь и великий Альф. Прекрасно сказано, Холиен, ехидно улыбнулся архимаг. Не успел я и глазом моргнуть, Аннаин Мелоин вдруг мгновенно оказалась передо мной. Ее невесомые пальцы жестко приподняли меня за подбородок. «Надеюсь, мы еще много о тебе услышим, юноша», – прошептала она. А я так и оставался на коленях добрых 5 минут, полностью отключившись от реальности, пока меня не пихнул в бок магистр. «Вставай, свалили все, закончилась экзекуция, так и не начавшись». «Давай, Артём, поднимайся, поднимайся. Дел ещё куча. Не забудь зайти к секретарю и написать 2 долговые расписки по 50 тысяч. Я внёс за тебя золото. Вернёшь в течение недели». «Дядя Миша, ну и зачем было меня грабить? И так весь шмот прахом пошёл. Мне же ещё и от наёмников откупаться». Подпустил я жалостливых ноток в голос. «Ничего, ничего, тебе полезно. Меньше влезать в авантюры будешь. А будешь, подвал свободен». «Он специально для тебя расстарался. Целое пустое крыло в казематах для тебя предоставил. А ты не ценишь. Без крыс и насекомых. Люкс практически». Дядю Мишу аж распирало от возмущения. «Какое пустое? А как же вел...» Тут я прикусил язык, вспомнив о необходимости продолжать квест «Черной лилии» и своем решении ничего не говорить дяде Мише. «Что за вел? Ты о чем это?» «Я о великолепных привидениях, которые мешают спать», – улыбнулся я, уставившись кристально честным взглядом в лицо магистра. «Хм, привидениях? Странно. В этом крыле вроде не водились. Ну, так тем более. Практически винтажная тюрьма с привидениями, а ты кочевряжешься. Штраф, мол, большой». «Так и я о чем, дядь Миш? Коль я все равно оплачиваю эту экскурсию, хотелось бы, так сказать, вернуться в камеру до завтрашнего утра, а то ночь на дворе. Из игры выйду. А тушка моя в целости и сохранности здесь побудет. И утречком на свободу с чистой совестью. Денежки на штраф зарабатывать, а?» «Ну ты и придурок. Извращенец прям, Артём. Может, тебе снова активную психотерапию назначить? Ладно, вали, распоряжусь. И это самое помни, должок». Уф, ну вот, снова чай с привкусом биогеля, тесная кухня и наша с Таечкой фотография на стене. Не убираю её, разговариваю с ней иногда. Вроде бы легче становится. Молодые мы там, счастливые дураки. В венках из полевых цветов. В Крыму снимок делали, целую вечность назад. 15 лет. Окажется, что и 100. Да и Крым, наверное, уже не тот. Надо бы покемарить. 7 часов до новой смены осталось. Да и дядя Миша зайти просил в администрацию. Значит, пораньше закажу энергокар. Снилась, как всегда, какая-то хрень. Коллаж из разных игр. Кошмарный пазл. Это у меня после нейролептической терапии. Или сплю трупом, или колбасит до холодного пота. Проснусь, не помню ничего. Только по записям КИПа перерасход препаратов фиксируется. «Ладно, хорош рефлексировать», — сказал я себе, спускаясь в лифте на парковку и дожевывая витаминный батончик. Мечты о завтрашнем шашлыке уже начали прорастать в подкорку. Современная мода на сублимированные экопродукты так и не прижилась в нашей семье. Удобно, конечно, но вкус. Силосная феерия. Настроение как-то сразу улучшилось, и к офису администрации я подъезжал настроенным на деловой лад. И три ступеньки у входа преодолел одним лихим пружинищим скачком. При этом, естественно, чуть не сверзился на финальном этапе. Проблемы начались уже в вестибюле. Контрольный аппарат выплюнул мой пропуск, но зеленый сигнал не зажегся, а противно елейный голос охранного из скина пропел. «Артем Респов, ваш пропуск недействителен. По распоряжению старшего администратора вам следует подняться в офис в лифте для посетителей и ожидать в приемный номер 8». «Бред какой-то, что за новости?» «Ладно, поехали, спросим дядю Мишу». Я шагнул в левый проход к общественному лифту и поднялся на 8-й этаж. Выйдя, я завертел головой, так как в этой части здания не бывал никогда, да и незачем здесь сотруднику появляться. Световое табло на стеновой панели справа вспыхнуло зеленой стрелкой, над которой замигала цифра 8 и развеяло все мои сомнения. Приемная оказалась в 5 минутах ходьбы. Маленькая белая комната. Терминал, стул, стол. Все белое. Медицинский кретинизм. Не успел я утвердиться на стуле, как в приемную колобком влетел Михаил Васильевич. В жизни он был полной противоположностью своему альтер-эго в игре. Маленький лысоватый подвижный живчик с лицом кукольного пупса и постоянно испаренный на лбу. «Ну что, извращенец, как казематы?» – хохотнул шеф. «Да я спать завалился, дядь Миш. На смену же сегодня. Да и вы просили зайти». «Это когда же ты таким рассудительным правильным стал, а, Тёма? А провисеть в игре до первых петухов? А припереться на смену, зевая и пугая эскинов? Ладно, вижу миллион вопросов на твоем лице. Поэтому не буду нарушать национальную традицию. Отвечу тебе наводящим вопросом. Артём Сергеевич, у нас на календаре скоро что?» «Что?» — тупо спросил я, опешив от напора шефа. «Новый год? Теплее. И?» «Да, Тёма, в игре у тебя соображалка быстрее включается. Новый год – это для бездельников. А скоро у нас 1 января. А по традиции, с этого дня в нашей стране каждый год начинается очередная засада. Это я тебе как авторитетный администратор, сын уважаемого администратора, говорю. Ну, соображаешь?» «Честно? Нет, дядя Миша». «Дядя Миша, дядя Миша. 70 лет, дядя Миша. Артём, проснись, тебе сколько лет?» «48». «Нет, Артём, ты дебил. У тебя пенсия по закону когда?» «55». «Фуф, ты когда последний раз новости смотрел? Или хотя бы наши внутренние релизы отдела кадров, а?» «Да чего там читать? Вечная бюрократия и скукота». «Вот что бы ты делал без своего деда и меня? Ты же работаешь и горе не знаешь. Игра, работа, работа, игра. Ну ладно, нет у тебя семьи, но о каком-то будущем думать должен? Да и я как-то еще, ну, в общем, не думал». «А кто должен думать? Дед? Я?» Покрасневший дядя Миша не на шутку разбушевался и стал измерять шагами маленькую приемную, периодически натыкаясь на мебель. «Не думал он. Короче, благодаря нашему разлюбезному правительству, с 1 января ты пенсионер. Ценз запустился до 47,5 лет, а согласно еще куче постановлений и внутреннему положению Департамента здоровья, ты еще и подлежишь увольнению. Пропуск твой уже не действовал?» «Да, я думал, сбой какой». «Дебил, сбой у него. Что бы ты без меня делал? В общем так. Карьера медицинского техника закончена. Можешь, конечно, рыпнуться в центр занятости. Но с твоей медицинской историей тебя даже в частную клинику эпиляцию делать не возьмут. В экстремальную медицину на командировке ты и сам не пойдешь. Нахлебался уже по самое. А твоей частной практики у любителей ретро-консультаций не хватит даже на деревянный аккаунт». «Не понял, дядь Миша, квалифицированные врачи что, совсем уже не нужны?» Начал я закипать. «Почему не нужны? Нужны. Здоровые, в возрасте от 25 до 40. Кнопочки нажимать, конфликты утрясать, отчетики писать, денежку бюджетную осваивать. Бесконфликтные, бесхребетные. Дальше сам по списку. Короче, все сделал, что мог, только, сам понимаешь, никому. Иначе меня с дерьмом сожрут, да и без него тоже. У меня по департаменту только в моем подчинении с января сокращение более 500 техников, а там даже кандидаты с докторами наук встречаются. Тебя провел вчерашним числом, как попадающего под техническое сокращение. Получишь 6-месячный оклад и годовое медобеспечение. Служебным жилым модулем можешь пользоваться еще месяц. Все. Да, дела, только и смог сказать я. Дед знает? Да мы с ним уже месяц для тебя выход ищем. Партизаны, блин. Настроение ушло в минус. Не думал, что работа так была для меня важна. От медицины в ней давно почти ничего не осталось. Только и спасался частными консультациями немногих состоятельных клиентов, любящих живое обслуживание. Вот такие пироги, Тёма. Давай, не затягивай. Ставь электронное подтверждение. Обсудить еще успеем завтра на даче. И Михаил Васильевич повернул монитор ко мне. Все верно. Электронное заявление с галочками где надо. Я протянул ладонь к экрану и произнес уныло. Подтверждаю. Ладно, Артемий, не кисни. У пенсионеров, говорят, жизнь только начинается. Я практически не помнил, как спустился в вестибюль на лифте. Медленно спустился по ступеням к парковке энергокаров. На улице шел снег, праздничный такой, крупный, новогодний. Редкость по нашим временам. Забыл вызвать энергокар заранее, поэтому минут 10 пришлось помёрзнуть. Даже как-то легче стало. На вопрос Искина в машине об адресе доставки отстраненно ляпнул «домой». На что Искин задумчиво помигал светодиодами и, тронувшись с парковки, невозмутимо попросил уточнить. Пришлось уточнять. Ехать домой смысла никакого. Поеду-ка я к деду. Надо ситуацию обмозговать. Ехать в это время к нему на энергокаре – это минимум 2 часа. Поэтому весь в раздрае, плюнув на все, вошел в игру с транспортного терминала. Ну, здравствуй, игра. Я снова приперся.